Личные границы. Очень часто случается, что женщина, уже понимая, что-то идет не так, не защищает свои границы. Видит, что мужчина обращается с ней неприемлемо, но молчит. Почему? Существует целая совокупность причин. Мало того, что у очень многих есть детские паттерны, так еще отовсюду нам внушают следующие токсичные установки. Женщина должна быть мудрее. Перевожу. Терпеть от мужика все, лишь бы не ушел. Да-да, именно это и подразумевается под словом «мудрость». Мужчин мало, пробросаешься. Мужика надо принимать полностью. Мужчина нагуляется и вернется. Ну и пусть, что не один, а с гонореей. Чего в семье не случается, терпимее надо быть. Мужчина изменяет, если женщина ему чего-то не додала. Все мужчины изменяют. Часики-то тикают, женский век недолог. Женщина должна. Стирать, убирать, гладить, мыть, готовить, снова мыть, ходить за продуктами, зарабатывать, рожать, сидеть с детьми, воспитывать детей, всегда отлично выглядеть и т.д. и т.п. Уже должна массу всего, просто по факту того, что женщина. Нет детей – не женщина. Нет мужика – что-то с тобой не так. В таком информационном поле женщина пребывает в ужасе от того, что не успеет схватить мужика, родить ему и срочно начать делать все, что она должна. И прощать мужику она будет все. Потому что и мама, и бабушка, и соседка, и подруги – все они прощали и как-то же жили. И тут стоило бы задуматься, а стоит ли жить как-то. Но женщине не до этого. Ей уже внушили страх одиночества. Даже не одиночество, а страх жить без мужика. И она прощает. Она терпит. Она принимает. Она в вечной попытке вдохновить и угодить. Но взамен получает ровным счетом ничего. Зачастую она получает обесценивание, абьюз, равнодушие, жадность и т.д. и т.п. Потому что мужчина, плотно посаженный на голову, — это конец. Мужчина, не уважающий женщину и не боящийся ее потерять, будет делать все, что угодно. От финансового абьюза до измен и избиений. А с чего ему бояться ее потерять, если она прощает все? Тут-то мы и подходим к необходимости строгих личных границ. Границы делятся на блоки. Первый и самый простой — общие границы. Изучаем свое близкое окружение и очищаемся от токсичных, обесценивающих, с низким уровнем эмпатии и невнятным уровнем эмоционального интеллекта личностей. Убираем тех, кто обесценивает, вынуждает служить и заслуживать признания и внимания, использует. Тех, кто не принимает тебя полностью. Тех, кто судит. Людей агрессивных, неадекватных, непредсказуемых и ненадежных. Лжецов, предателей, трусов, манипуляторов. Безусловно, свой список каждый должен составить сам. Но помни, это первый шаг, и работа предстоит большая. Я советую хорошо подумать о тех, кто находится рядом. Что это за люди и как они себя с тобой ведут? Ценят ли они тебя или используют? Второй шаг — дать каждому шанс. Я не призываю избавляться от всех, нет. Я верю, что каждый достоин шанса и объяснения. Возможно, человек не понимает, какую боль приносит. Попробуем донести до него эту мысль. Как только замечаешь агрессию, обесценивание, манипулирование и т.д., дай человеку знать, что тебя категорически не устраивает такое обращение. Объясни свою позицию четко и ясно, спокойным голосом, таким тоном, чтобы стало ясно, что ты не шутишь. Не надо трусить, не бойся защищать себя. Это твое право и твоя обязанность по отношению к себе. Перестань бояться обидеть обидчика, перестань стараться всем нравиться. Достаточно. Это стоит тебе душевного равновесия, стоит тебе здоровья. Слишком высокая цена. Если человек после одного или нескольких объяснений не поменяет поведение и отношение к тебе, то вот Бог, вот порог. Шли его куда подальше и не думай дважды. Попробуй, это просто. Стоит только начать, и ты удивишься, как все легко. Увидишь. Второй блок — отрицательные границы. Я часто слышу во время терапии: «Если я установлю границы, то кому я такая буду нужна?» Это неприемлемая для меня позиция. Во-первых, потому что терпеть все подряд, лишь бы рядом был кто угодно, хоть абьюзер и насильник, может только женщина с очень тяжелыми паттернами. Если есть паттерны, их надо проработать. Ни один мужчина на свете не стоит того, чтобы терпеть насилие. Во-вторых, зачем жить плохо? Чего ради? И разве это отношение, когда тебе плохо? К тому же практика доказывает, что в итоге самых жестких границ набирается всего несколько штук. И они абсолютно нормальные. Любой адекватный мужчина их поймет. Итак, возьми ручку и лист бумаги и запиши все, что с тобой отныне будет нельзя. От разбросанных носков до избиения и измены. Теперь этот список подели на три блока. Первое. Ухожу сразу. В этом блоке самые жесткие и важные вещи. Второе. Накажу, но дам шанс. Тут надо понимать, что речь идет о четырех шансах, а не о бесконечных. Если ты понимаешь, что человек продолжает делать то, что приносит тебе боль, несмотря на объяснения, просьбы и наказания, надо уходить. Нормальных отношений с человеком, игнорирующим твою боль и просьбы, ты все равно не построишь. Третий. Готовы на компромисс. Самое главное, что тебе необходимо понять и осознать, границы — это закон для тебя. И если ты сама нарушаешь свое слово, то и мужчина кожей будет чувствовать, что с тобой можно все. Пойми, если ты говоришь мужчине, что уйдешь, например, если он будет переписываться с бывшей, но не уходишь, то знай, все закончится тем, что с этой бывшей он будет спать чуть ли не при тебе. Потому что если ты сказала, что уйдешь, но не ушла, с тобой можно будет делать все. Именно поэтому я прошу решить для себя точно, как с тобой больше нельзя и чего ты не потерпишь.